Вот, с удовольствием заключил Ананидзе. Сержант, прошу обязательно включить последний ответ в протокол. Это очень важно. А за что вы получили орден? Не помню. В какой летной школе учились? В каком городе? Не помню. Когда школу Абвера закончили? Не помню. Вот ты мне и попался, обрадовался Ананидзе. Гнида фашистская. Шпион гитлеровский. Я не могу быть гитлеровским шпионом, я еврей, спокойно ответил я. Ой-ой-ой, гайерничал чекист. Как будто мы евреев не видели в роли немецких шпионов. Кстати, твоя подельница уже во всем созналась, встала на путь исправления и сотрудничества со следствием. И тебя во всем изобличила. Он раскрыл папочку с крупным заголовком дела и показал мне издали в ней подшитые листочки из школьной тетрадки в косую линейку с крупным округлым почерком. И даже помахал этой папочкой слегка. Бред какой-то, наверное, глаза у меня стали круглыми. Откуда вы можете знать, что бред, а что не бред? Вы же, назвавший себя Фрицаном, утверждаете, что ничего не помните. Или вспомнили, как вместе со своей подельницей, гражданкой СССР Островской Софьей Михайловной, 1926 года рождения, с преступной целью заменили в морге госпиталя труп умершего от ран героя Советского Союза летчика Фрицена. «Вам бы романы писать про майора Пронина», — усмехнулся я. «Кто такой майор Пронин?» «Не помню». «Действительно не помнил. Фамилия Пронин как-то сама собой из меня выскочила. Мы проверим. Мы всех проверим. И Пронина вашего проверим. Мы все кубло ваше вычистим», — натурально слюной брызнул Ананидзе. «От карающего меча партии не скроется никто». «Где Островская?» – спросил я, весьма озадаченный. «Там, где надо», – буркнул Ананидзе. «Мой вам совет. Лучше сознайтесь сразу и сами. Чистосердечное признание облегчает вину». «Наверное, облегчает», – ответил я на эту филиппику. «Только вот в чем вопрос. Я ни в чем не виноват. Облегчать мне нечего. Запирайтесь, запирайтесь. Ни вы первый, ни вы последний. Итак, по поводу вашей так называемой ретроградной амнезии вы обязаны пройти квалифицированную комиссию в специальном институте НКВД. И когда будем иметь на руках обоснованное заключение ученых о вашей вменяемости и нормальной памяти, то поговорим уже по-другому. А там и до трибунала недалеко. В Москве все недалеко. Хоть в этом вам повезло. И стал писать какую-то бумагу. В двух экземплярах. Оторвался от этого занятия только один раз, когда сержант положил ему на стол протокол беседы. «Пишите, что с ваших слов записано правильно», — пододвинул Ананидзе ко мне этот протокол, — «и поставьте подпись». «А если не подпишу?» — спросил я, на что особист заметил притворно ласковым тоном: «Не поможет. Мы с сержантом подпишем акт о том, что вы отказались от подписи, и приложим его к протоколу. Будете подписывать?» «Нет», — твердо сказал я, — «это же беседа, а не допрос. Раз допроса нет, то, скорее всего, у вас и уголовного дела на меня нет. Меня из партии никто не исключал, чтобы отдавать под следствие. По поводу членства в партии и уголовных дел меня в курилке Коган уже просветил. Коммунисты в СССР формально под суд не попадают. Их предварительно и своевременно исключают из партии. А если суд оправдает, то и в партии восстановит без проблем и без перерыва в партстаже. А Сонечку я тебе, гнида, не прощу». Подумал я мстительно. Ананидзе снова перешел на наставительный тон. «Нахождение вас в рядах партии не мешает органам проводить определенные оперативные мероприятия», — улыбнулся особист победоносно. «Сержант, проводите лицо, называющего себя Фрицаном, на психиатрическую экспертизу. Там уже ждут». И протянул ему листок, который только перед этим исписал и даже поставил на него фиолетовую печать. «Вставайте и пошли», — сказал мне сержант, надевая белый полушубок и затягивая на нем ремни. Листок, полученный от Ананидзе, он засунул в кожаную планшетку. «До встречи», — кивнул мне Ананидзе. Он оставался в кабинете и даже не встал из-за стола, прощаясь. Вынул папиросу из черной картонной коробки и постучал ей о столешницу, другой рукой охлопывая карманы в поисках источника огня. За дверью нас ждал еще один мордатый сержант госбезопасности уже в полушубке и валенках. «Нам усим налива», — сказал он негромко, и рукой показал. И все. Неразговорчивые сопровождающие мне достались. Мы пошли налево и вышли в холл, где уже висело траурное объявление по полковнику Семецкому: «Смерть вырвала из наших рядов». Коган и Данилкин втыкали в щит объявлений последние кнопки. Данилкин держал, а Коган втыкал. Я с сопровождающими прошел мимо них, кивнув успокаивающе. Дальше был гардероб для посетителей, забитый шинелями личного состава формируемых санитарных поездов. За стойкой дремал седой дед в черной овчинной телогрейке поверх белого халата, исполняющий, видать, сегодня роль гардеробщика. Я, стуча костылями, направился в его сторону, потому как резонно рассудил, что должны меня для улицы обмундировать соответствующе. Сержанты-гибестки оба сами в добротных романовских полушубках, валенках и меховых ушанках. На улице морозно не по-детски. Тут меня окликнул второй сопровождающий. Недолушка все больше в молчанку играл. «Куди, холера, побег», — услышал я в спину. «Как куда?» — удивился я, оборачиваясь. «Одеваться для улицы непотребно. У Довги направо и на Вихит. Там у дворе нас автобус чекает. В нему пич топится. Жарко будет дюже». «Не, так не пойдет», — покачал я головой и демонстративно покрутил босой ногой, обутой только в тонкий кожаный тапок без пятки. «Не положено так красному командиру». Недолушка стоял рядом и делал вид, что его это совсем не касается никак. Второй сержант аж пятнами пошел по лицу от злости. «А ну вороши милицами, жидок пархатий! Будет тут вин мне указывать еще належить, еще не належить!» Подскочил борзо ко мне и толкнул в спину, указывая направление. Я еле на ногах устоял. «Вот они, тараканьи бега», понял я. «Начались. И еще понял, что из госпиталя уходить мне нельзя, ни под каким видом. Пропаду, и звезда героя не поможет». Уперся устойчиво костылями с паркет и легнул со всей дури назад загипсованной пяткой этому габистскому антисемиту в колено. Хорошо пошло. Давно известно, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Он и упал, заверещав, как хряк перед зарезанием. «Ой, мама, вин мене вбив. Ой, як боляче. Шмаляй его, недолушка». Недолушка, на ходу вынимая из кобуры пистолет, двинул в мою сторону. Молча. Ошибка была его только в том, что он подошел ко мне слишком близко. А у меня в руках все же костыли, твердые да длинные. И на гипсе я уже вполне уверенно стою. Костылем снизу по запястью и пистолет улетел в сторону. Наотмашь костылем по наглой упитанной морде. Нажрал, гад, ряжку на госпитальных харчах раненых объедая. И еще тычком костыля в солнышко так, что он на задницу сел, а потом и лег. Второй сержант Гибишны все это время жалобно по собачьи скулил с закрытыми глазами, обхватив руками травмированную коленку. В таком полушубке валяться на паркете ему было, наверное, мягко и тепло. «Не простудится», — заорал и я. «Тревога! Диверсанты! Тревога! Нападение диверсантов!» Не прекращая орать тревогу, подобрал пистолет от недолушки с паркета. Оказался тривиальным ТТ. Осторожно оттянул затвор, ствол без патрона. Все по уставу. Стрелять в меня недолушка не собирался, только попугать хотел. Передернул затвор и повернулся. Вовремя, однако. Второй сержант, не переставая рюмить, подвывать и подскуливать, тянул из своей кобуры дрожащей рукой наган. «Стоять! Оружие на пол, иначе стреляю на повал!» В коридорном проеме политрук Коган картинно нарисовался в дуэльной позе, сжимая в кулаке вытянутой руки маленький треугольный пистолет, богато блестящий хромом и никелем. Дед в гардеробе тоже откуда-то вытащил короткий артиллерийский карабин и нервно дергал его затвор. Сержант Гибишны все же попытался дрожащей рукой поднять револьвер в мою сторону. Коган выстрелил, выбив щепку из паркета рядом с валенком сержанта. «Следующая пуля в голову», — уверенно сказал политрук. «Оружие на пол». Сержант нехотя подчинился. «Отбрось револьвер в сторону летчика». Наган, вертясь, покатился по натертому паркету в мою сторону. «Ари, подбери», — это Коган уже ко мне обратился, не спуская глаз с сержантов. Я подобрал. Комично, наверное, смотрюсь. В больничном халате, с загипсованной ногой, с костылями под мышками и в каждом кулаке по увесистой вороненой стрелялке. Мужик в гардеробе стоял в полных непонятках, в кого стрелять. Вроде тут все свои, но винтовку на всякий случай в нашу сторону направил. Из коридора раздался топот тяжелых ботинок, и через несколько секунд со стороны холла ворвались трое санитаров с винтовками, а за ними комиссар госпиталя с автоматом ППД в руках. Старой модели. Еще с рожком. «Коган, объяснись, что происходит?» Отдуваясь, потребовал полковой комиссар. «Вот эти двое диверсантов только что попытались выкрасть из госпиталя героя Советского Союза Фрицена. Надо же, как Саша быстро соображает». Но комиссар недоверчив. «Кузьмич, это так?» — спросил он гардеробщика. «Точно так, товарищ полковой комиссар, эти в полушубках стали этого ранбального пихать к дверям, а тот стал отбиваться от них костылями, поднял тревогу и кричал: «Диверсанты!» — ответил он. Недолушка лежал как бы без сознания, но ресницами хоть и редко, но подергивал. Из разбитого носа текла кровь тонкой струйкой. Главное, живой. Лишний грех на душу мне брать не хотелось. Второй сержант, отставив тихий скулеж обиженной дворняжки, снова принялся за плач Ярославны, но уже исключительно для комиссарского слуха. Винманы закатував, винмани ногу поломав, явни напад на спивробитника органев проявиконани. Арештуйте его, товарищу комиссар, вин, стерва, германский шпигун, у, ненавиджу. Этих горе конвоиров освободить от верхней одежды и в процедурную, готовить к операции, сходу распорядился по поводу потерпевших сержантов, нарисовавшийся у гардероба с неизменным в последнее время окружении цветника медичек, доктор Туровский. Медички тут же поспешили выполнить его указания. «Планшетки их отдайте мне», — приказал комиссар, — «и доложите, что с ними. Перелом ноги у одного, сложный, и перелом носа у второго. Точнее, надо осматривать в соответствующем освещении и необходимыми инструментами, товарищ полковой комиссар». Туровский был собран, точен и уверен в своем диагнозе. А вот комиссар впал в некую задумчивость. «Багараза нет в госпитале. Сами будете оперировать?» — спросил он врача. «Зачем?» — пожал плечами Туровский. «В госпитале хирургов навалом именно сейчас. Пусть тренируются. Действуйте, товарищ военврач второго ранга», — отпустил его комиссар. И вскоре, сдав шапки, валенки, полушубки сержантов в гардероб, санитары принесли для них носилки. Уложили и понесли. «Недолушка, Вашиняк, что здесь происходит, черт возьми?» «О, и Ананидзе нарисовался для полного комплекта. Мини тут закатувалы, товарищу Ананидзе», — пожаловался Вашиняк с носилок, а Недолушка продолжал прикидываться ветошью. «А вот это я как раз у вас и хотел спросить, товарищ Ананидзе», — повернулся к нему комиссар, одновременно делая рукой врачу знак, чтобы носилки уже уносили. «Куда ваши сержанты так усердно волокли товарища Фрицена?» Комиссар сделал звуковой акцент на слове «товарища». «Ничего особенного», — спокойно и уверенно ответил особист. «Рядовая практика. Отправка ранбольного на экспертизу в институт сербского. Тогда у меня по этому поводу будет к вам несколько вопросов», — не отставал от особиста комиссар. «Во-первых, почему отправляете ранбольного за пределы объекта без соответствующего распоряжения начальника госпиталя? Я как комиссар такую бумагу не подписывал. Во-вторых, почему отправляете среднего командира на эту вашу экспертизу раздетым и разутым, когда на улице мороз -22? В-третьих, насколько мне известно, институт сербского по выходным дням не работает. Тем более, что комиссия из института сербского сама будет у нас, здесь, завтра», — мстительно добавил доктор Туровский. «И никакой надобности в отъезде ранбольного за пределы госпиталя не было. И назначает такую экспертизу лечащий врач, а не сотрудник НКВД». «Вот именно, товарищ Ананидзе», — почесал комиссар переносицу тыльной стороной ладони, в которой были зажаты ремешки сержантских планшеток. «Так что до выяснения всех обстоятельств я вынужден вас административно арестовать. Пока на сутки. Сдайте оружие. Но позвольте, товарищ полковой комиссар». Возмущению Ананидзе, казалось, не было предела, однако в рамках приличий. «Не позволю», — обрубил комиссар. «Снимайте ваш ремень с кобурой». «Но так не полагается, товарищ Смирнов. У нас ЧП. Будете упираться, товарищ Ананидзе, будете помещены на гарнизонную гауптвахту, вместо комфортабельной палаты в госпитале. На это власти моей хватит». Ананидзе нехотя расстегнул портупею, потом пряжку и отдал комиссару ремень с кобурой и планшеткой. Глаза его при этом горели праведным гневом, но внешне он держал себя в руках. Куда только жизнерадостный живчик делся? «Я все это время так и простоял спиной к входным дверям с пистолетами в руках. И вы, товарищ Фрицен, отдайте мне свои трофеи», — потребовал от меня комиссар. «Я подчинился. А что делать?» Смирнов вложил пистолет и револьвер в кобуры Недолушка и Вашиняка, добавил к ним ремень Ананидзе и, походя, повесив всю габистскую амуницию на единственную руку Когану, начал распоряжаться. «Ананидзе посадите в морг, он снаружи запирается». «В морг нельзя, товарищ комиссар, там труп Семецкого лежит», — возразил седоусый санитар с пилой старшины в петлицах, закидывая винтовку на плечо. тогда в запасную коптерку в полуподвале и выставить снаружи вооруженный пост. Сержантов в процедурную уже унесли. Хорошо. То-то, смотрю, тихо стало. Коган и Фридсон ко мне в кабинет. За мной. Одну минуту, товарищ полковой комиссар, вмешался политрук Коган. Что тебе еще? Поморщился комиссар. Видно было, что вся эта ситуация ему крайне не нравится. Товарищ Ананидзе в новогоднюю ночь, когда товарища Фридсона унесли в морг, произвел выемку его личных вещей в палате. Я считаю, что прежде чем отбывать административное наказание, он обязан их вернуть законному владельцу. Резонно. Теперь все. Пошли. Сначала в кабинет к Ананидзе. В коптерку его уведут потом. Капитан Данилкин, который так и оставался стоять, опираясь на костыли, в холле у траурного объявления по Семецкому, когда Коган побежал ко мне на выручку, увидев возглавляющего наше шествие распоясанного Ананидзе под вооруженным конвоем, уронил челюсть на пол, но глаза его мстительно засверкали. Не любит ВК особый отдел. Ох, не любит. Коган ему только головой мотнул. Скройся, мол. До кабинета Ананидзе дошли быстро, благо он располагался недалеко и к тому же очень хитро. Человек мог заскочить в этот кабинет, видимый лишь с одной стороны коридорного от норка и то лишь на небольшом расстоянии, что создавало информаторам особого отдела видимость анонимности в глазах остального персонала госпиталя. Комиссар сразу занял главное место за письменным столом, а Ананидзе усадили на традиционное место допрашиваемого. Остальные остались стоять. Мизансцена выстроена, и сам Трилович, усаживаясь на неудобный табурет, ее прекрасно понял. Не дурак. Спрашивайте, товарищ комиссар, что вас интересует? Ананидзе сделал акустический акцент на слове «товарищ». Меня интересует пока только одно. Комиссар сделал акцент на слове «пока». Где личные вещи товарища Фридсона, которые вы изъяли из его палаты? Все здесь, с готовностью ответил Ананидзе, собраны по описи изъятия и опечатаны в одной таре. Почему вы до сих пор не вернули их Арелю Львовичу? А я до сих пор не уверен, что этот человек, особист кивнул на меня, и есть летчик Фридсон. Да и он сам в этом не уверен. Зато большевистская ячейка госпиталя в этом уверена, заявил комиссар. Воля ваша, но я остаюсь при своем мнении, сжал губы Ананидзе. Выдайте товарищу Фридсону его вещи. При нас, комиссар был настойчив. Он при нас же примет их у вас по описи. И составим акт, особист нашел себе простор для маневра. Обязательно, согласился с ним комиссар. Вы позволите достать ключи из кармана? Доставайте. Ананидзе, опасливо косясь на санитара, что стоял в углу с винтовкой наперевес, медленно достал из галифе тяжелую связку ключей. Так же медленно, чтобы никого не спровоцировать на силовые действия, встал и, сделав два шага, опустился на корточки у большого двухэтажного несгораемого шкафа. Коган опасливо вынул из кармана компактный маузер и прикрыл его ухом галифе. Но вопреки его опасениям особист не стал вынимать из сейфа оружие. В его руках был безликий холщовый мешочек, завязанный у горла и опечатанный сургучом по завязке. «Коган, бери табуретку и садись писать акт и опись», — приказал комиссар. Политрук пристроился с торца стола, придвинув к себе стопку пищей бумаги и бронзовую чернильницу в виде пасторальной избушки. Попробовал на палец перо и, удовлетворенно подвинув под себя ногой табурет, на котором сержант Недолушко писал протокол, уселся в позе готовности. Разве что еще откинул крышку чернильницы, крышу избушки. Комиссар кивнул ему, и Коган вывел каллиграфическим почерком. Акт вскрытия тары спецхранения без опознавательных знаков. Москва, первый коммунистический красноармейский госпиталь, 4 января 1942 года. Выдал, уполномоченный особого отдела при одном коммунистическом красноармейском госпитале политрук Ананидзе А. Товарищ. Принял, старший лейтенант ВВС Фридсона, Л. В присутствии комиссара госпиталя полкового комиссара Смирнова, Ф. Ф. и политрука госпиталя старшего политрука Когана А. А. Тара представляет собой холщовый мешок, опечатанный по всем правилам личной сургучной печатью уполномоченного особого отдела. Печать сломана, и тара вскрыта при всех указанных в настоящем акте. Ананидзе первым делом достал из мешка опись и передал ее комиссару. А дальше на стол посыпались ништяки, которые особист озвучивал, а комиссар отмечал в описи карандашной птичкой. Коган все дублировал в акте чернилами. Прямо конвейер бюрократов. 19 пачек папирос, унылым голосом озвучивал особист свои действия, выкладывая их на стол. «Конкретно, каких поскольку?» – спросил Коган. «А какая разница?» – пожал плечами Ананидзе. «Но все же, 12 пачек папирос Норд, 1 пачка папирос Ява, 2 пачки папирос Беломорканал и 4 пачки папирос Пушки. Так и запишем», – скрипел перышком Коган. А комиссар с любопытством, как будто бы раньше папирос не видел, разложил пачки по столбикам одинакового названия. А я во все глаза смотрел на свои новоявленные богатства. Воистину не было ни гроша, да вдруг алтын. Часы штурманские наручные фирмы Ланджин с тремя шкалами на черном циферблате в стальном корпусе. Ремешок кожаный толстый и очень длинный. Не ходит, с некоторым злорадством в голосе прокомментировал их Ананидзе, поднеся часы к уху. Медная зажигалка Зиппо. Не горит. Захлопнув крышку, поставил он зажигалку на стол, после того как наглядно продемонстрировал, что действительно не горит. Однако кремень искры пускал, а бензином разживемся. Странная опасная клинковая бритва в деревянном футляре без складных ручек, помазок, початая пачка порошкового мыла, серебряный широкий стаканчик, расческа, кажется, тоже серебряная в чехле, зеркальце круглое в резной нефритовой оправе размером с ладонь, все это упаковано в жесткий кожаный НССР с тисненным драконом на крышке, шелковые кашне, шелковый подшлемник, кожаный меховой шлемофон, очки консервы летные с затемненной верхней частью стекол, перчатки краги, орден знак почета, маленький пузырек от духов Шанвар, но не с духами, а с бензином, для зажигалки, догадался, знатное наследство, подумал я, подписывая акт с описью. Мешок с ништяками отдали мне. Нести его, опираясь на костыли, было неудобно. Но я терпел. Сейф и ящики письменного стола опечатали одновременно двумя пластилиновыми печатями, комиссара и особиста. Также опечатали и входную дверь кабинета. О чем, кстати, также был составлен акт, который подписывали уже в коридоре комиссарской самопиской с золотой паркеровской стрелой на колпачке. Оценив мой взгляд, комиссар усмехнулся. «Не один ты в Китае был. В отличие от помещения уполномоченного особого отдела, кабинет комиссара госпиталя был просторный, хорошо меблированный тяжелой темной мебелью с резьбой. На стенах пейзажи маслом в золоченом багете. На потолке бронзовая хрустальная люстра. Комиссар, как щедрый хозяин, для начала напоил нас горячим чаем с гречишным медом. Кипяток принес по звонку пожилой замполит Рука, что сидел в предбаннике комиссарского кабинета вместо секретаря. Петлицы на нем были медицинские со старшинской пилой, а на рукавах комиссарские звезды. Он же к кипятку сервировал тарелку с бутербродами, одуряюще пахнущими чесноком и домашним салом с мясной прожилкой. «Угощайтесь, товарищи», – предложил комиссар, заваривая чай, который у него хранился в дореволюционной жестянке фабрики Высоцкого, и, улыбнувшись, добавил: «Не бойтесь, сало кошерное», – солили его руки старого большевика с дореволюционным стажем. Понял я, что комиссар так шутит над нами, евреями, но коммунистами, по определению безбожниками. Дождался, пока мы поедим и выпьем по стакану чая. Только потом стал расспрашивать: «Товарищ Фридсон, объясните мне, почему вы устроили с вашими сопровождающими форменный рукопашный бой в госпитале?» Озабоченно выяснял комиссар, пододвигая ко мне свой раскрытый серебряный портсигар. От папирос я, в отличие от Когана, отказался, а вот ответить решил как можно подробней. Вели они себя грубо, толкали меня, а я на костылях, между прочим, жидом обзывали, кстати. А когда отказались меня соответственно погоде обмундировать и заговорили между собой на неизвестном мне языке, понял, что они вражеские диверсанты, пробравшиеся в НКВД или завербованные врагом сотрудники НКВД. Тут что совой об пень, что пнем по сове. Я боевой летчик, а не барашек на заклание. Потому и дал бой, чем мог, а мог только костылями. Должен признать, неплохо ты им накостылял, улыбнулся Коган, но комиссар не поддержал его игривое каламбурное настроение. Хорошо, Смирнов, как видно, таким ответом был вполне удовлетворен. Вот вам бумага, ручка с пером и чернильница, пишите объяснительную записку на мое имя. Все как есть с момента вашего допроса о Ананидзе. Но не увлекайтесь расхождениями с их протоколом. Комментировать можете. Подозрения свои зафиксировать можете. Но факты должны быть одинаковыми. Ясно. Так точно, товарищ полковой комиссар, с готовностью ответил я и, пересев за приставной столик, и стал писать. Туда садитесь, за тот стол, указал он в угол кабинета, и там пишите. Хитрый комиссар у нас заранее бумажками прикрывается со всех сторон. Потому как вовремя вынутая бумажка в нашей бюрократии значит много. Иной раз, все. Бумага субстанция мягкая, но на нее можно опереться, если знаешь, как сложить ее в стопку. Я пересел куда указали, а комиссар перешел почти на шепот. Однако я все слышал разборчиво, но делал вид, что не слышу. Теперь ты, Саша, ответь, продолжил Смирнов беседу уже с Коганом, откуда у тебя неучтенный пистолет. Со времен окружения под Вязьмой еще, похлопал Коган пальцем по медали. А разве у тебя его не должны были его отобрать в фильтрационном пункте? Ну, я как политработник с сохраненными документами и в полной форме, да еще еврей проверку прошел быстро и от подозрений был очищен. Потому как если бы попал я в руки к немцам, то меня бы они и расстреляли сразу по двум статьям. И как политрука, и как еврея. Бей жида политрука, морда просит кирпича, это про меня немцы пишут в своих листовках. А с пистолетом все просто. Я там начальникам отдал два парабеллума трофейных без описи, а они на радостях и не стали меня тщательно шмонать. Так я и оказался с неучтенным маузером. Вот этим, Коган выложил из кармана на стол блескучую стреляющую машинку. Это маузер, удивился комиссар. Такой маленький, да тут в длину 15 сантиметров максимум, добавил он, крутя пистолет в руках. 13, уточнил Коган. Да, это маузер 35-го года, калибр, правда, маловат, всего 6,35 миллиметров, но зато патроны от коровина подходит. Я его с тылового интендантурата снял, когда из окружения выходили. Стокова? Переспросил Смирнов. Ну, вроде нашего интенданта второго ранга у немцев. Не любил он, видать, лишнюю тяжесть таскать. Проверка будет, как залегендируем перед ней твой трофейный пестик. Ты же из него стрелял. Надо думать, озадачился политрук. Пока просто обозначим как трофей. Комиссию из сербского шлема уже вызвал. Я завтра с утра с Михлисом созвонюсь по старой памяти, пообещал комиссар. Ты что можешь, не жмись на блат, сам все понимаешь. Коган на полминуты задумался и не торопясь выдал. Разве что только партконтроль вызвать к нам попробовать. Но они шерстить будут одновременно всю нашу парторганизацию. Это однозначно. И без люлей как без пряников не останемся. Да и хрен бы с этим, отозвался комиссар. Выговор не приговор. Заодно персональное дело о Нанидзе рассмотрим на партсобрании в их присутствии, подмигнул комиссар Когану. Там на него жалоб новых от санитарок не появилось. На приставания амурные, нескромные предложения. Там, старых, думаю, хватит, откликнулся Коган. Если вовремя собрать и задокументировать, то по партийной этике проведем. И особый отдел тут вмешаться уже не сможет. Тем более раскрутим мелкое хищение папиросу Фрицена. Даже не хищение, а мародерство, если удастся, потому как забирал он эти вещи и подменивал дорогие папиросы на гвоздики у умершего командира, и спросить заодно у него, куда он дел санитарку Островскую, вставил я свою лепту, оторвавшись от писанины. «Вы пишите, Фрицен, пишите, не отвлекайтесь», — упрекнул меня комиссар. «Да как тут не отвлекаться, если Ананидзе заставил ее показания дать письменные, что она заменила труп Фрицена на немецкого шпиона». Комиссар на это только витиевато грязно выматерился. Виртуоз. Посмотрел на часы и спросил. Как, товарищи, ужинать здесь будем или с народом? Давайте здесь, бумажек много предстоит, так что зря время терять на переходы по длинным коридорам, ответит Коган. На, проштудируй пока допрос Фрицена, передал ему комиссар бумажку из планшетки Ананидзе. А я пока распоряжусь насчет ужина, и взялся за телефон. Вернулся я в палату поздно. Сводка с фронтов уже прошла. Первым делом выложил на общак две пачки пушек и угостил всех явой из твердой черной коробки с золотом. Все же меня почти неделю ребята держали на табачном довольствии без ограничений. Голландский колониальный табак – это вещь, прокомментировал Данилкин, выпустив струйкой первую затяжку. Довоенное качество. Кстати, как особист, сильно приставал. Вклинился в разговор Раков. Я улыбнулся. Вызывают утром меня в особотдел. Почему ты, сука, в танке не сгорел? Я им отвечаю, честно говорю, в следующей атаке обязательно сгорю. Данилкин захохотал, а Раков набычился. Совсем не смешно, наоборот, жизненно. Да вот, перешел я на примирительный тон. Отдал он мое трихомудие. Только часы не ходят. Одновременно я разобрал зажигалку и заправил ее 5 каплями бензина из пузырька. Зажигалка горела. Наши часы. Проявил интерес кавалерист. Швейцарские, отвечаю честно. Летные. Знаю хорошего мастера в Москве. Продолжил капитан. В ГУМе сидит напротив Кремля. Очень хорошо часы от грязи чистит. Про ремонт даже не говорю. На высшем уровне. И любые запчасти достать может к иностранным моделям. Правда, берет дорого. Частник, его мать. Я тебе завтра нарисую, как его найти там, на третьей линии. Кстати, Коган сегодня ночевать придет. Боюсь, что нет, отозвался я, имея в виду их с комиссаром подготовку к заговору против особого отдела. О чем они с меня? Кстати, они взяли страшную партийную клятву, молчать. Ну да. Он и одной рукой может жарко обнимать оголодавших баб, с завистью протянул танкист. А мне только задницу мнут, да яиц не дотрагиваясь. Завидовать нехорошо, наставительно сказал я. Надо просто надеяться на лучшие. Тогда и на нашей улице перевернется грузовик с пряниками. Кишка слипнется, ответствовал танкист. Он все еще сердился на меня за частушку. Так, раздался от двери недовольный голос дежурной медсестры. Накурили как крокодилы. Никакой совести у вас нет, а еще командиры, сейчас я свет выключу, а вы сами светомаскировку поднимете и проветрите палату форточкой, я от доктора нагоняй за вас получать не намерена. 5. Проснулся от хохота, здорового такого ржача людей, долго томящихся на больничной койке и не знающих уже, куда девать накопленную энергию, а вот еще история, дали в Ереване пенсионеру новую комнату, получше, чем была. Метраж больше, да и самих комнат в квартире меньше и район приятней. Казалось бы, живи и радуйся, но через неделю жалуется он в горсовет, что жить в такой комнате невозможно. Окна напротив женской бани и в них все видно. Прислали к нему домой комиссию. Смотрит в окно всем составом на баню. Ничего не видно, заявляет председатель комиссии. Зря вы нас гоняли, гражданин. А вы на шкаф залезьте, возмущается пенсионер. Носатый мордатый армянин средних лет, новенький в нашей палате, байки травит. Увидел, что я проснулся. Потянул руку, представляясь. Анастас Рапетин, майор корпусной артиллерии. Командир полка карельских скульпторов. Про себя не ничего говори, мне уже все доложили. Горжусь, что лежу на соседней койке рядом с героем Советского Союза. А к нам, сюда, каким боком? Пожимаю его волосатую руку. Почти как мою. Только волос у него черный. Проклятый лаптежник, проклятый осколок. На марше при перемещении на новую позицию попали под налет. Рыбкой нырнул в канаву, а ноги остались торчать наружу. Вот по ним и прилетело. Ступню насквозь. Осколком. Через сапог. Через подметку. Плюсны поломало. 4-й госпиталь. 3 операции и все никак не проходит. Кости уже срослись, а не зарастает отверстие и все тут. Хоть плачь, хоть ругайся. Вот к Богоразу сюда направили, сказали, последний шанс, иначе, отрежут, а куда мне без ноги. Моментально с гражданских армянских байк майор столь же эмоционально переключился на свою ступню, про которую он, наверное, мог говорить сутками. Тут все про свои ноги могут говорить сутками, и этот вопрос, куда мне без ноги, самый актуальный. Видно, что майор настроился разглагольствовать долго, но его обломал лейтенант-танкист, который совсем без ног, тоже мне без ноги, одна ступня всего, я был бы счастлив на твоем месте, завистливо вставил свою реплику Раков, и вообще, раздул он мехи гармоники и озорно запел, хорошо тому живется у кого одна нога, а штанину хер не трется и не надо сапога, и резко захлопнув баян, сказал жалостливо, не то, что мне, настала утренняя пора в госпитале, все мерятся остатками конечностей, хохотнул Данилкин, ты, Анастас, привыкай. Утреннюю сводку с фронтов я проспал, а соседи забыли радио включить, ереванские байки новичка слушали. Да и последние дни сводки с фронтов стали немного однообразными. Наступление выдыхается. Наступаем уже с черепашьей скоростью. Немцы укрепляются на заранее выбранных рубежах. Резервы из Франции подтянули. Умылся и стал разбирать неожиданно свалившееся на меня вчера богатство по полкам своей тумбочки. Вечером недосуг было, да и устал я, еле голову до подушки донес. «Часы посмотреть можно?» – спросил майор Рапетин. «Можно», – разрешил я, – «только они не ходят». Армянин повертел мой хронометр в руках, покрутил туда-сюда торчащую сбоку рифленую головку, поднес к уху. «Нормально ходит», — констатировал. «Заводить вовремя надо. Желательно каждые сутки в одно и то же время. Хорошие у вас часы, только зачем такой длинный ремешок? Чтобы сверху на меховой комбинезон надеть было можно», — влез с пояснениями танкист. Начавшуюся дискуссию о сравнительных свойствах часов разных производителей и то, что в трофеях у немцев чаще всего попадается дешевая штамповка, годная разве что на часовую мину поставить, прервал кавалерист. Пусть штамповка, пусть качество туда-сюда, но зато часы у немца есть не только у каждого офицера, но и у большинства рядовых солдат. А то, как первый раз в этой войне комполка поставил нам задачу и приказал: сверим часы. А у всех командиров эскадронов часы только у меня, да и те наградные. Тут и приходящий наш цирюльник нарисовался и, сбив дискуссию о часах, немедленно вылупился на мои богатства. Я правильно понимаю, что это? Ткнул он пальцем в деревянный футляр моей бритвы. Футляр был хоть и вычурной ромбической формы, но отделан очень просто и со вкусом. Вроде бы ничего особенного, а взгляд притягивает. Правильно, согласился я. Бритва это. Только она несколько странная, и я после контузии напрочь забыл, как ей пользоваться. Не подскажете, как специалист? Ну почему бы не подсказать? Цирюльник уже вертел футляр в руках и, раскрыв его, не удержался от восклицания: «Комиссори, откуда у вас такая редкость? Это же японская бритва». «Из Китая», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал нарочито небрежно. «А что?» Великолепная отмазка появилась у меня на все непонятное. «Из Китая и все тут, докажи обратное, а я сам не помню». Парикмахер на малое время упал внутрь себя и, наконец, выдал решение. «Мне проще будет поменяться с вами на бритву привычной для вас формы, чем обучить вас японскому стилю бритья. Предлагаю вам в обмен штучной залинген довоенной выделки, с гравировкой и позолотой, ручка слоновой кости, плюс помазок гарнитурный к ней барсучьего волоса, ручка также из слоновой кости». Не пользованы еще. Правило фирменное к ним. Полный гарнитур плюс НССР жестяной из нержавейки. Ага, нашел глупенького. Я же видел, как у него глаза заблестели, как он увидел этот японско-дамасский клинок. Что за жизнь? Все только и норовят обмануть бедного еврея. Согласен, ответил я, только у меня встречные условия мены. Мне нужен безопасный станок, жилет и какое-то количество сменных лезвий к нему. Фирменных, естественно. Вот так-то вот, мы-то дураки, а вы-то нет, зато не будет никакой утренней пытки при бритье этими варварскими ножиками. Как ни странно, но как бриться Т-образным станком безопасной бритвы я помню. Сколько вы хотите лезвий? Сам станок достать не проблема, парикмахер наш засветился как лампочка Ильича от предвкушения. А вот, сколько слоев металла есть в этом клинке, кивнул я на японскую бритву, столько и лезвий в придачу к станку и дадите. Артиллерист присвистнул. «Да тут этих слоев, наверное, несколько сотен будет», предположил доселе молчащий Данилкин. «2400». Глухо откликнулся Бродобрей, обреченно озвучивая итоговое число. «Мдя». Поскреб квадратными ногтями майор свой коротко стриженный затылок. «Воистину, там, где еврей прошел, Петину делать нечего. Не знаю, удастся ли мне собрать столько фирменных американских лезвий в Москве». Парикмахер глубоко задумался. Не обязательно, чтобы сменные лезвия были только жилеттовскими, даже пожалел я его слегка, английские, немецкие, итальянские, французские тоже подойдут. Главное, чтобы они были не хуже по качеству. Вот-вот, мне же на каждый день лезвие подавай, а впереди только войны года 3, а то и 4 вроде, потом послевоенная разруха с всеобщим дефицитом. Кстати, откуда я взял эти 3 года? Да оттуда же, откуда ранее и 9 мая прорезалось, из себя самого, которого не помню, как зовут даже. Шиза косила наши ряды, но об этом ТС никому и никогда, а то отвезут тут недалече в Черемушки на речку Чура к доброму профессору Кащенко, и буду всю жизнь на трудотерапии коробочки клеить, оно мне надо.